Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Поезд. Москва. Издательство «Книжная палата». 1993 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». О книге друга. Вам предстоит сейчас увлекательное чтение. Перу Юрия Коваля принадлежит одна из моих любимых книг «Недопесок». История молодого песца, убежавшего со зверофермы Мшага ранним утром 2 ноября. Другой его роман «Пять похищенных монахов» также занимает почетное место на наших книжных полках. Новая книга Юрия Коваля проникнута свойственным писателю светлым юмором. Я читал ее, испытывая восхищение перед ярким и своеобычным дарованием автора. Самая легкая лодка в мире, вещь необычайного жанра. В ней есть мечта, в ней есть сказка. А сказка, которая живет в нас с детства, никогда не умирает. Спасибо писателю за новый подарок, который он преподносит и юному читателю, и тому, кто, читая эту книгу, снова переживает свою молодость. Арсений Тарковский.